Глава вторая. Владыка ночи погиб вместе со всем его личным отрядом охраны. По крайней мере, никаких следов их так и не нашли. Прямо по крепости теперь протекала одна из широких лавовых рек, берущих начало в кратере вулкана и из случайных пещер в теле скалы. Под обломками, либо под наступающими горячими потоками, навечно остались лежать останки нескольких сотен рядовых членов ордена, десятков еретиков, нескольких мейстеров и одного осквернителя. Ужас принял на себя временное командование орденом и распорядился первым делом обрушить вообще все существующие проходы, включая временный с рудников в пустоши. Данный переход уже больше никогда не восстановится. А ведь им было весьма удобно пользоваться для связи с группами демонов или монстров. Именно через него неприятель проник на этаж. Очевидно, демон знал о нем, однако ведьма с ней там не пересекалась. Следовало, конечно, приложить больше сил, чтобы найти и убить предательницу, так же, как и позаботиться о том, чтобы покинуть крепость, но никто не мог предположить, что прохождение пепельного храма так подействует на цитадель, которая всегда казалась такой прочной, надежной и нерушимой. Как всегда, все мы умные задним числом. Разумеется, во всей этой суматохе Зимин с отрядом сумели убраться с этажа. Поразительно, сколько вреда один человек смог нанести целому ордену Вечной Ночи. Алантри ему искренне завидовала. Хотелось бы и ей когда-нибудь так же прославиться, разрушив, например, старый город целиком, развернуть русло Вирши, чтобы она стерла Эллингаст с лица земли. Ведьма на совещаниях оставшихся в живых командиров несколько раз предлагала собрать группу из сильнейших авантюристов, отправиться наказать наглецов и отомстить за павших. Однако большинство высказались резко против данной затеи, в особенности Ужас. После битвы с паломниками и катастрофы с цитаделью в живых осталось около 500 человек, из которых 20 уровни развития взяли, дай богиня, 150. Остальные – плохо организованное и скудно экипированное недавно пробужденное мясо. Все активы, казна и арсенал ордена оказались полностью уничтожены в сжигающих все на своем пути лавовых потоках. Даже сундук с личными вещами ведьмы пал смертью храбрых. Хорошо, хоть она всю боевую экипировку и расходники держала в кольце хранения. Поэтому офицеры сошлись в едином мнении, что они не могут позволить себе потерять еще больше людей. Сейчас их может даже орден паломников разгромить в одиночку, не говоря уж про белую стражу, которая также не испытывает к ночному ордену симпатий. Без порталов демонов на помощь уже не позвать в трудную минуту, а богиня все молчит, не давая никаких указаний. Главным приоритетом по решению офицеров стало восстановление былой мощи ордена, пробуждение рекрутов и промывка им мозгов, постройка нового штаба, повышение уровней развития рекрутов до приемлемых высот. Пока что орден будет обрушать проходы постоянно, дабы дать себе время передохнуть и оправиться от двойного удара. Разве что на короткий срок один проход будет открыт для торговых нужд. Все же в ответвлении далеко не все ресурсы можно получить. Также принят запрет на принятие случайных членов в орден, поскольку вторженцы использовали достижения, чтобы втереться к страже в доверие. Ночной орден чувствовал себя слишком ослабленным и не мог принимать не прошедших проверку новичков, которые могли оказаться шпионами, и донести во внешний мир о его плачевном состоянии. Так что принятие только через ошейник подчинения, на что мало кто пойдет из жителей подземелья, опасаясь навсегда остаться в рабстве. По грубым прикидкам ведьмы, реализация подобных планов займет не один год. Мясо слишком медленно повышает свои уровни. Алантри так поняла, что без мастера порталов мейстеры просто решили подождать и набраться сил, пока богиня снова не проявит себя и не укажет им путь. Жалкие трусы, цепляющиеся за старые догмы. Очевидно, что нужно действовать более решительно и покарать наглецов. Иначе богиня так и останется глуха к их молитвам, сочтя слабыми и недостойными ее внимания. Мутные иллюзорные образы перетекали из старых в новые, сменяли друг друга, трансформируясь в мрачные апокалиптичные пейзажи. Орды атакующих чудищ с длинными клыкастыми пастями и с желтыми рваными накидками за спиной. Ведьма носилась меж солдат наступающей армии и косила их своей любимой цепью тьмы. Она старалась изо всех сил, довольная тем, что избавление, наконец, работает как надо. Маны на этот раз по неясной причине хватало на постоянное использование заклинания. Но Алантри не обращала внимания на мелочи, наслаждаясь резнёй. Однако отвратные чудища в плащах все наседали, и Желтому морю не было конца и края. В один момент ведьма с ужасом осознала, что ее сила начала снова давать сбои. Вот она пропустила удар, не успев прыгнуть. Вот ее повалили на землю, стараясь сдавить в крепких объятиях. В отчаянном порыве Алантри переменила свою силу еще раз, переместившись в сторону. Однако вокруг нее не было ни клочка свободного пространства. Ее мгновенно похоронили под телами чудищ. Ведьма тщетно пыталась обратиться к своей силе и телепортироваться прочь. Животный ужас сковал ее тело, так что она даже не рассматривала иные способы выбраться из схватки. Монстры приподняли ее наверх и поставили на ноги, сжимая руки гномки своими мощными челюстями. Вдруг ряды желтых тварей перед ведьмой расступились, пропуская темную фигуру в маске демона с двумя рогами по бокам. «Ты забыла мои слова, ведьма? Рано или поздно настроение богини изменится, и она отнимет твое избавление». «Катись в клоаку, ночной демон!» — прокричала Алантри, подрываясь в постели. Ведьма присела на хлипкой скрипучей шконке и ошалело осмотрелась, постепенно приходя в себя ото сна. Вокруг нее виднелись тканевые стены походного шатра. «Ах, да, цитадель ведь пала!» «Госпожа мейстер! Госпожа мейстер!» — раздалась у входа в шатер. «Че надо?» буркнула Алантри, растирая лицо. «Господин Ужас назначил вас читать проповеди новопробужденным братьям», сообщил голос с другой стороны шатра. «Господин Ужас может засунуть эти проповеди себе глубоко в задницу». «Но... госпожа мейстер...» «Свали в закат», рявкнула Алантри. Сразу послышались шаги удаляющегося орденца. Еще только читать проповеди тупому стаду ей не хватало. Ведьма еще раз осмотрела свой нехитрый нынешний быт. Грязный шатер имел множество заплат, однако ей стоило больших трудов выбить его себе для одиночного проживания. Поскольку практически все силы ордена в ночь катастрофы были стянуты к цитадели, большинство шатров и армейских палаток были сданы в арсенал, который оказался полностью уничтожен. Так что многим приходилось ночевать под открытым небом, из-за чего повышаются риски подхватить болезнь или постоянное ослабление характеристик на этом холодном и недружелюбном этаже. «Пошло оно все к хренам гоблинячьим», — выругалась ведьма. На автомате Алантри проверила, работает ли ее сила на простом перемещении на метр в сторону. Но, как обычно, избавление отказывалось повиноваться. «Сидите здесь сами взаперти, словно крысоиды в канализации. Придется мне самой заняться делом». Но сначала надо закончить то, что я должна была закончить уже давно. Ведьма собрала вещи, надела скрывающую маску и прыгнула в пылающую дельту. До аванпоста Хельстад от выставленной метки долго идти не потребовалось. Запоздало Алантри осознала, что назад в ответвление ей уже так просто не вернуться. Если только не попасть в промежуток открытия прохода для торговых нужд. Но паломники вполне могут и засаду устроить. Так что придется глядеть в оба. Ведьма разыскала прикормленного орденом человечка из клана Холтер и быстро нашла с ним общий язык, позвенев золотыми монетами. Оставался большой риск, что данный способ засвечен, и ведьма попадет в ловушку. Но иные методы проникновения в город также несли с собой немалые риски. Алантри являлась некромантом, и параметр скрытности у нее оставался невысок. День пришлось прождать, прежде чем на смену не заступит нужный дежурный из Белой Стражи, который также находился в доле. Дежурные обязаны проверять всех, кто прибывает в Эллингаст через круги кланхола, кои имеются у кланов пятого этапа развития. Презрительное выражение лица стражника Алантри очень не понравилось. Так и хотелось врезать по нему цепью, чтобы стереть эту гадкую усмешку. Но ведьма взяла себя в руки и не стала устраивать дебош прямо в центре главного особняка клана Холтер. Все закончилось благополучно. И вскоре ночная ведьма схоронилась в глуши ремесленного квартала. Теперь ей необходимо разведать маршруты цели и подгадать правильно время, потому что нападать в лоб будет сущим самоубийством. Но и медлить нельзя. Алантри чувствовала, словно с каждой секундой шансы на возвращение ее силы тают все быстрее. Имя Алантри Бекс мало кто знал из простых жителей. Но светить им лучше не стоит. Маска, с которой Алантри практически сроднилась, дает надежную защиту от опознания. Днем, конечно, в скрывающей маске к человеку в городе сразу возникнут вопросы. Так что придется проводить разведку в темное время суток. Но это не страшно. Ведь ночь – это стихия ночной ведьмы. Шантри Зимин. Летние дни расслабили нас. После нападения на клан Гессертен мы предпочли проводить время в особняке, особо не выбираясь в высший свет. А лишь один раз сходили в театр на красивую историю о любви, которая мне очень понравилась. У нас с Эдом знакомство прошло далеко не так романтично. А ведь есть еще и другие девушки, с присутствием которых приходится мириться. Но ничего не поделаешь. Жизнь — это не театральная пьеса, расписанная как по нотам. Меня беспокоила кровожадность, с которой боевая стая атаковала сначала известного криптора Денерфа, потом клан Кирцкин, а затем и древний клан Гессертен. Пускай он и находился в опале уже очень давно, да и, признаться, глава Хактимель заслуживал смерти всеми своими деяниями. Но та легкость, с которой клан шел на злодейские выходки, удручала. Я оставалась единственной, кого волновал вопрос законности. Ведь нельзя уподобляться тем, кто творит зло, иначе ты сам не будешь ничем от него отличаться. Однако пока что особых аргументов в споре у меня не находилось. Тем более, что все авантюрные нападки проходили с успехом. Даже наша поимка с поличным на месте убийства главы клана Гессертен не возымела серьезных последствий. Я вздохнула, ступая по гравийной дорожке, ведущей к выходу из особняка. В следующий раз мне следует приложить больше усилий для переубеждения Эда. Ведь не зря он назвал меня совестью группы. Пока же все, что мне остается, это отмаливать наши грехи в святом храме. Более никто из земных не горел желанием составлять мне компанию. Танша и Эд относились к церкви пренебрежительно. Карамель была воспитана в своей иномирской вере. Бессу я все еще не до конца понимала и слегка побаивалась. Все-таки она являлась ночным демоном. А нежность, с которой она нянчилась со своими близняшками, уравновешивалась жестокостью, с которой она карала своих врагов. В том числе не пожалела и родного отца. Хватит ли мне духу хладнокровно убить свою мать, совершившую столько злодеяний, что можно со счету сбиться? Не знаю. «Леди Зимин, ваши собаки!» Раздался у ворот голос стражника из пятерки, которую приставил к нам господин префект. «Оу!» — остановилась я. Задумалась. «Я всего лишь до церкви и обратно. Вы действительно считаете, что мне может грозить опасность днем в центре города?» «Никто не знает, госпожа. Но не забывайте про историю с похищением. У клана Зимин хватает недругов». «Ладно», — протянула я, соглашаясь. Несколько минут ушло на то, чтобы призвать четырех зеленых собак, сотканных из лиан и листьев. Также я использовала кольцо смены, чтобы быстро переодеться из домашнего платья в свой хвойный доспех, которого я почти что перестала стесняться. «Мои милашки!» — потрепала я собачек по холкам. Жаль, что призванные существа проявляют мало эмоций. Вот Сцилла могла долго хранить привязанность за кормежку или обиду за плохое обращение. «Идем», — произнесла я вслух, хотя призванные существа понимали мысленные команды. Растительные сгустки быстро обступили меня с разных сторон и стали неотступно следовать. Солнце ярко светило на небосклоне. Вокруг раздавались звуки привычной городской жизни. Зазывалы расхваливали товар, попрошайки просили милостыню, проезжающие повозки стучали колесами, ездовые питомцы цокали копытами или царапали мостовую когтями. Я неспешно шествовала по обочине дороги, приветствуя редких знакомых, которых успела завести в округе. Неподалеку от нашего особняка располагалась лавка пекаря, где я иногда покупала что-нибудь вкусненькое. Но только на обратной дороге. Негоже заявляться с едой в храм. Мысли мои все время возвращались к весьма смущающей теме. Бесы, станшие так легко стали матерями, словно бы это был обычный спуск в руины, а не очень важный шаг в жизни каждой девушки. Я все еще не считала себя готовой к такой ответственности, даже с учетом возможности нанять нянек. Ведь я сама лишь недавно выросла из детской брони во взрослую. Да и мне казалось неправильным перекладывать детей на плечи прислуги. В семье Бекс подобное было не принято. «Помогите!» — раздался отголосок детского вскрика. Я очнулась от раздумий и огляделась. В данный момент я находилась в проулке, через который обычно сокращала расстояние по пути к ближайшей церкви. Из подворотни доносился детский голос, в котором сквозил страх и отчаяние. Я немедленно бросилась в переулок, пустив собак вперед. За поворотом находилось тупиковое место, зажатое со всех сторон, в основном каменными строениями, почти без окон. Свет в этот городской колодец пробивался редко. В тупике находился невысокий человек в маске, который держал маленького мальчика, прижав кинжал к его шее. На тонкой детской шейке виднелись капли крови, а его здоровье составляло всего 2 единицы. «Отпусти его, иначе я спущу собак!» «Какие мы грозные, ку-ху-ху!» Ужас пробрал меня от пят до макушек, когда я узнала хорошо знакомый мне голос и интонации. Фигура в сером сняла магическую маску, представ фиолетоволосой гномкой средних лет, черной накидке и легкой броне по имени Алан Трибекс. Я вышла из оцепенения и обратилась к кольцу контакта. Однако мне пришло уведомление, что область блокирована от использования сообщений. «Я отпущу его, если ты останешься со мной обсудить кое-чего. Мы ведь не хотим, чтобы жизнь этого славного мальчугана здесь окончилась». Из-за кутка выползло трое призванных существ. Два скелета-воина и один маг. Воины принялись обходить меня с двух сторон, отрезая путь к отступлению. «Хорошо. Отпусти его. Я не сбегу». «Молодец, крошка. Ты всегда была послушной девочкой». Ведьма разжала хватку, и ребенок моментально бросился прочь. Спустя уже пару мгновений мальчик исчез за поворотом. Я обернулась к Алантре, которая вытащила из-за спины вторую руку. В ладони у матери мерцал небольшой кристалл, который оценка опознала как камень безмолвия. Теперь понятно, почему не получается связаться со своими через кольцо. «Что ты хотела обсудить, ведьма?» — произнесла я твердым голосом. «А ведь раньше ты обращалась ко мне, мама?» — усмехнулась она. «Вступив в ночной орден и сотворив столько зла, ты давно перестала ей быть!» — поморщилась я. «А ты стала такой взрослой, крошка!» «Но перейдем к делу, Кулху. Видишь ли, чтобы вернуть мои силы, мне надо избавиться от тебя собственноручно. Так что будь паинькой, просто умри!»